-33. Интеррейл — это не какое-нибудь студенческое приключение, как могут подумать те, кто никогда не ездил в такие путешествия. Так называется особый билет. Билет без ограничений на все европейские поезда. Сегодня вообще-то это называется Global Pass. Если тебе еще не исполнилось 26, то ты автоматически едешь во втором классе. Если исполнилось, можешь ехать и в первом. У Умберто старый рюкзак из былых времен, защитного цвета, потрепанный и не слишком удобный. Два ремешка, тяжелая ноша ложится на плечи. А вот мы с Карадо прикупили суперновые рюкзаки для тех, кто любит походы. Мы решили отказаться от стопроцентного повторения нашего последнего путешествия. 20 лет назад мы уезжали с этого же вокзала, знаменитого римского Термини. Умберто, как настоящий бойскаут, приехал значительно раньше и притащил пакет с едой, который хватит на добрую половину пути. Карадо ненавидит поезда. Он пытался уговорить нас воспользоваться бесплатным билетом своей родной авиакомпании, но Умберто необычайно решительно отрезал. Тогда был поезд, поездом и сейчас. Итак, первая остановка — Мюнхен. Обязательная остановка для всех, кто покупает билет Интеррейл. Мы устраиваемся на полках второго класса, чтобы почувствовать себя молодыми парнями и заправскими путешественниками. Мы едем в четырехместном купе, которое словно в насмешку носит название «Си-4 Комфорт». Комфорт — это запечатанный пластиковый стаканчик, влажная салфетка, накладка для унитаза и, внимание-внимание, тапочки. Пока поезд стоит, мы молимся, чтобы четвертый не пришел. А вот и он, самый худший из возможных попутчиков — болтун. Итальянец, работающий в Германии и катающийся туда-сюда к жене на выходные. Я наивно думал, что таких уже не существует. Чтобы не захлебнуться в потоке слов, мы без лишних объяснений используем нашу проверенную тактику, изображаем из себя туристов из Лихтенштейна. Мало кто знает, на каком языке говорят в этом крошечном государстве, так что возможность общения отрезана априори. Но, к несчастью для нас, в очаровательном государстве говорят по-немецки. И сосед отлично об этом осведомлен и рад воспользоваться нашим присутствием, чтобы попрактиковаться. Так что мы вынуждены раскрыть карты и слушать всякий вздор, а потом начать ответный огонь и атаковать собеседника градом слов и воспоминаний. Целью нашего первого и, как мы тогда думали, единственного путешествия были малые государства Европы, о которых у нас в памяти остались только их названия — Люксембург, Андорра и, само собой, Лихтенштейн. Когда-то это было смешно. Хочу сказать вам по секрету, что приговоренный к смерти от рака никогда не должен спать в общем купе. Утром мне рассказали, что я жутко кашлял всю ночь, и думаю, что мои товарищи с трудом сдерживались, чтобы не задушить меня, пока я спал. Самое смешное, что теперь я даже не просыпаюсь от кашля. Так что и эта ночь не стала исключением. Ночной поезд для меня лучше всякой постели. Ритмичный стук колес и мягкое покачивание очень напоминают нежную колыбельную любимой няни. Я проспал всю дорогу и проснулся только тогда, когда поезд затормозил на Мюнхенском вокзале. Именно там и началось настоящее путешествие.